Глава 9. Из-за ночных событий утром я была сама не своя. Чуть кашу не пересолила. Влетел бы мне тогда по первое число. На всякий случай травок успокаивающих заварила, чтобы снять напряженность. За завтраком Елизар вел себя непринужденно, ничем не выдавая ночных похождений. Мне б такое спокойствие. «Чего издергалась?» — заметил мою нервозность Чудов. «Опять денег просить вздумала?» «Нет, и не заикайся даже!» «Я не об этом переживаю. Хотела узнать насчет незваных гостей, но передумала. Елизар Захарович, а если я начну зелье готовить и в лавке продавать, вы не будете возражать? Прибыль пополам, конечно». «А не жирно ли будет?» — возмутился дедок. «Живешь в моем доме, травы на моем огороде собирать будешь, зелья в моих котелках варить и в моей же лавке продавать. Ты приготовь их сначала, а после уже о процентах поговорим». «Хорошо», — кивнула, признавая справедливость претензий. «С вашего позволения, после обеда воспользуюсь плитой, что в подсобке стоит». «Под моим присмотром. Еще не хватало, чтоб ты оборудование попортила и редкие травы извела». Я промолчала насчет редкости ингредиентов. Ни одного растения еще не увидела, какого бы в лесу не встретить. Некоторые вообще за забором сорняками росли. Рви не хочу. Просто в начале лета не все растения полезные свойства обрели. Некоторым дозреть нужно, зацвести, побеги выпустить или силы природной набраться. До обеда я переделала домашние дела и подготовила заготовки для ужина, после чего направилась в подсобку, где лежала тетрадка. Без спросу я ее из комнатки не выносила. На самом деле подсобка по размеру не меньше кухни была, только обустроена, бестолково. Посередине рабочий стол, оббитый железом, с тисками и тиглями. Уж не знаю, для каких целей предназначенных. К столу примыкала чугунная печка с дымоходом. Между стеной и столом втиснутые шкафы с полками для заказов и хранения ингредиентов. Остальные стены не использовались. Две из них занимали двери, а вдоль третьей шел сквозной проход. Собрать решила действенный и всегда необходимый под рукой сбор от простуды. Взяв в равных пропорциях сушеные травы первоцвета, буквицы, зверобоя и цветков липы, добавила листьев эвкалипта и шалфея, насыпала сосновых почек. Ножом измельчила все ингредиенты, смешала и сложила в баночку. Пока занималась травами, в котелке грелась вода для будущего настоя и попутно дезинфицировались флаконы. Готовила я одну порцию, чтобы показать старику, поэтому взяла столовую ложку измельченной смеси и залила кипятком в отдельной пол-литровой емкости. Укутала полотенцем и оставила на час, чтобы заварилась в тепле. Пока первый сбор настаивался, собрала еще один от лихорадки, сбивающий температуру при сильном жаре. Как раз за час управилась, после чего процедила через чистую тряпицу первый состав и слила содержимое во флаконы. С волнением позвонила в колокольчик, вызывая старика. Интересно, как он оценит работу? У колдуна мои умения не вызывали нареканий. «Чего звала? Случилось что?» В привычной манере проворчал Елизар, появляясь в подсобке. «Зелье от простуды приготовила, вот и позвала вас, чтобы работу оценили и показали, как чары накладывать», — охотно пояснила я. «Приготовила уже, говоришь?» — Чудов принюхался. «О, злыдня! Гляди мне, если буквицу извела! А ну дай!» — протянул морщинистую руку, хватая флакон. Выдернув пробку, старик понюхал содержимое, затем капнул зелье на запястье, рассматривая цвет и консистенцию. Видимо, качество его удовлетворило, раз слезал жидкость языком, пробуя на вкус. «Недурно, очень даже недурно», — одобрил, вызывая у меня непроизвольную улыбку. «Сколько таких порций получилось? 4? Хорошо. Что ж, запоминай, Варвара, чаровничью науку». Простейшие зелья вроде этого способен приготовить даже неодаренный человек, и они будут обладать лечебным эффектом. Однако же по-настоящему сильными зелья делает воля и сила чародея. Смотри. Занес над открытым флаконом указательный палец, ноготь которого засветился зеленым цветом. Сила преобразовалась в густую каплю, которая упала внутрь, после чего старик закрыл горлышко пробкой. Содержимое емкости озарилось на миг ярким свечением и погасло, оставляя в жидкости едва заметные глазу искорки чар. «Давай, повтори!» «Как? У меня ничего не выходит!» Я посмотрела на собственную руку, чары на которой никак не проявлялись. «Ты должна этого захотеть! Попробуй сконцентрироваться! Прислушайся к себе и постарайся найти источник. Обычно он у чародеев в области сердца расположен. Как почувствуешь тепло внутри, значит, это источник и есть. Далее ты должна направить силу к рукам и отмерить ровно одну каплю. Только не вздумай свежие зелья дурными чарами портить. Вон, набери котелок воды и тренируйся, сколько влезет. Если получится повторить, станешь чародейкой. Все, занимайся, я ушел». Зашибись. Я проводила старика ошарашенным взглядом. «Учитель года! Ты должна этого захотеть!» Передразнила язвительным тоном. «Я давно уже хочу. А как же техника безопасности? Куда воду потом девать? Как чары вообще в капли превратить, когда они свечением проявляются?» Агр! Злиться на Елизара я могла сколько угодно, только время неуловимо утекало, а я так ничего и не освоила. Я просидела до самого вечера, честно пытаясь повторить за стариком трюк с капелькой чар. Максимум, что получилось, это почувствовать тепло в области сердца. Но само свечение и не думало появляться. Я не то что каплю, чары не знала, как призвать, когда они требовались. Ночью-то испугалась сильно, а теперь нервничала и расстраивалась, что ничего не выходит. Однако я не оставляла попыток призвать чары снова и снова. За ужином пожаловалась старику, что ничего не получается. Вместо поддержки он язвительно заметил, что стараться надо лучше. А если не получается, то и думать нечего, чтобы чародейкой стать. «Девка здоровая, крепкая, глядишь, кто и посватается. Замуж выскочишь, а там хозяйство, детишки пойдут. Некогда будет чародейскими делами заниматься. Да и не твое это, по лесам и болотам скакать. Чародейки худосочные, костлявые, у них вся энергия в заклинание уходит. А ты себя запустила. Может, оттого и не получается чары призвать, что магические каналы с жиром заплыли». Я никогда не была худышкой, всегда в теле, но образ жизни вела подвижный, без дела на месте не сидела. И не комплексовала по этому поводу, пока не влюбилась на третьем курсе в Сашку Димитрова. Он поначалу не обращал внимания на мой лишний вес, вел себя вежливо и улыбался при встрече так, что сердце из груди выпрыгивало. Я думала, что нравлюсь ему. Краснела, когда делал комплименты, прихорашивалась. А он всего лишь использовал меня, чтобы подтянуть знания по ботанике. Нашлась добрая душа, которая просветила, зачем я была нужна. А на самом деле Саша давно встречался с другой девушкой, стройной и гибкой, какой мне никогда не стать, потому что от природы кость широкая и предрасположенность к полноте. Но ведь любят не за внешность. Так почему выбирают других, красивых? Разочарование было таким сильным, что горе затмило разум, и я отважилась пойти к колдуну, а в итоге оказалась в другом мире. Слова старика больно меня задели, до слез. Я еле сдержалась, чтобы не заплакать. Лучше бы подсказал, помог советом, а не обвинял в том, что я такая, какая есть. Между прочим, я за последние дни похудела, пока трудилась без устали и приводила дом в порядок. Противный старикашка, хоть бы слово благодарности сказал. Вечером я сделала вид, что рано отправилась спать, а сама стала ожидать, появятся сегодня гости или нет. За день не выдалось свободной минутки, чтобы проверить колодец. Хозяйские окна на обе стороны дома выходили, поэтому я опасалась лишний раз на глаза попадаться. караулила зря. Никто сегодня к Чудову не пришел. Учитывая, что вставать с утра рано, я плюнула на бесполезную слежку и легла спать. Ну, выяснила бы я, кто к нему ходит. А дальше что? Запоздало накрыл голос разума. Какое мое дело, какими он делами занимается? Своих проблем не хватает. Утром после завтрака я направилась в подсобку, чтобы продолжить тренировки и заодно сделать заготовки новых травяных сборов и основ для мазей. В лавке, заставив меня вздрогнуть, неожиданно звякнул колокольчик. «Хозяева!» — послышался знакомый голос. «Елизар Захарович! Варвара Михайловна!» «Доброе утро, Гордей Властимилович!» — вытирая руки об передник, поспешила навстречу гостю. «Рада видеть, как у вас дела обстоят. Уже переехали на новое место?» «Вашими стараниями, Варвара Михайловна, как раз этим вопросом и занимаюсь последнюю неделю», — тяжело вздыхая, заметил Драконов. «Как старую казарму отремонтируют, так и соседями с вами станем». «Так это ж хорошие новости!» Я улыбнулась. «А вы к нам по-соседски или по делу заглянули? Желаете чаю?» «Пожалуй, что нет», — отказался гость. «Мне с Елизаром переговорить надобно. Дома он?» «Дома! Где ж мне еще быть?» Из подсобки раздался старческий голос, а следом послышались шаркающие шаги, будто нарочно стоял там и подслушивал, прежде чем обнаружить себя. «Давненько ты не проведывал старика, Гордей. Варя, чайку организуй», — отослал меня Чудов. Я и пошла на кухню, чайник на плиту поставила, а сама на цыпочках в подсобку зашла, прислушиваясь к тому, о чем у мужчин разговор пойдет. Не обо мне ли случаем? «Сила моя возвращаться начала, Елизар. Ты говорил прежде, ее недостаточно, чтобы пробудить вторую ипостась. Но теперь чувствую все по-другому. Зелье нужно оборотное. И ритуал потребуется провести, который поможет дракона пробудить». «Так ведь для зелья особые травки нужны», — озадачился старик. «Давно уже запасы истощились, а в наших краях такие не растут. Их даже в областном центре не купишь. Только в Ростов ехать на ярмарку, куда купцы из северных земель на торг приезжают». «Елизар, ты ж знаешь, золото не пожалею», — принялся уговаривать мужчина. «Ты уж будь добр, раздобудь, что нужно. А я дорогу и остальные расходы оплачу. И за труды, само собой, не обижу. Хозяйство есть, на кого оставить. Вижу, с помощницей ты общий язык нашел. Я присмотрю, если понадобится. Хоть каждый день проверять буду». «Вот-то у меня других дел нет», — фыркнул Чудов. «Так и быть, Гордей, поеду, растрясу старые кости. Пару дней на сборы хватит, а ты пока билеты на поезд купи». — Сделаю, Елизар Захарович, не беспокойся, — с облегчением в голосе заверил Драконов. — Ну, а что о помощнице скажешь? Как у нее с чарами? Справляется? — Пх! Навесил на девку браслет, сдерживающие силу, и хочешь, чтобы она чему-то научилась, — фыркнул старик. — Но старательная и хозяйственная, этого не отнять. Замуж ей надо, а не чарами голову морочить. Ты ж специально ее запечатал, чтобы не взбунтовалась раньше срока. Я ж не до конца, признал Гордей Властимилович. Не зверь же какой. Оставил лазейку, чтоб контролю училась. Видел, что созданием стражи она сотворила походя. А если такую мощь во вред людям направит? Неужели от Варвар драконью гору наворотила? Ахнул Елизар. «И за что ей такую силу боги пожаловали? Ну а ты чего растерялся? Бросал бы свою нечисть и на девку внимание обратил. Цветы подарил, на свидание бы сводил. Не избалована она мужским вниманием. Влюбилась бы, как кошка, и раскачала бы твой источник, как нечего делать. Как раз за неделю и набрался бы сил для ритуала». У меня после этих слов ком к горлу подкатил. Дышать трудно стало. Неужели совсем за человека не считают? «Не могу я так», — расслышала слова Драконова сквозь ватную пелену. «Не по-людски это. Девушка в беду попала, а я буду этим пользоваться». «А с Барбеллой, значит, у тебя не так случилось?» — с ехицей заметил Чудов. Чай не от хорошей жизни она силу отдает, а себе и брату разрешение на проживание оплачивает. Ее чародейскому контролю не сдашь? Ты не сравнивай. Уговор с Барбеллой честный был. Между прочим, она же первая и предложила себя в любовнице. Хмыкнул глава стражей. А я сразу предупредил, что нарочно сообщать чародейскую службу не стану, но если проверка нагрянет, по закону поступлю. На кухне засвистел чайник, оповещая, что вскипел, и я на ватных ногах отправилась заваривать чай. Успокоительный. Откровений мне на сегодня хватило. И на том спасибо, что драконов отверг подлые предложения Чудова. А старик, что тут скажешь, хоть глаза на происходящее открыл.